А Прохлада, он вот так вот стал и стал смотреть на Кришну, и гирлянду приготовил. Он не видел, потому что между милостью Господа и его гневом Кришна всегда прекрасен. В любом случае, в гневе он прекрасен. И вот мы знаем даже, что в мирской жизни некоторые мужчины так влюбляются в своих женщин, да, что когда женщина даже гневается, он говорит: «О, в гневе ты еще прекраснее». Так вот, это чувство, на самом деле, это чувство живое, что испытывает по отношению к Кришне. И здесь просто объекты все изменяют. Этот мир – иллюзия. Поэтому мы испытываем те же самые чувства, но не знаем, на кого их переключить. Поэтому приходят чистые преданные и говорят: «Чего ты любишь? Кого любишь? Вот кого надо любить. Вот кто достоин любви». Но чтобы полюбить Кришну, нужно избавиться от этих всех страхов. А страхи все порождены невежеством. Все сонмы полубогов вручают себя тебе и входят в тебя. Некоторые из них очень испуганы, сложив руки, возносят молитвы. Сонмы великих мудрецов и совершенных существ восклицают: «Мира, мира!», молятся тебе, распевая ведические гимны. Чего же они распевают ведические гимны и молятся? Из любви? Из страха. Арджуна, ему был неведом страх. Арджуна стал сражаться просто потому, что он любил Кришну. И любовь к Кришне, она выше поставила всех остальных привязанностей. Пожалуйста, вопрос. А ты скажешь, что ты? Во-первых, Прабхупада говорил, что чтобы объясниться любви господину, нужно полюбить его собаку. То есть смотрите, как удивительно. Значит, любовь к господину уже есть. Но чтобы он принял эту любовь, нужно полюбить его собаку. Понимаешь, о чем я говорю? То есть какая-то привлеченность к Кришне уже может быть, и мы как бы хотим объясниться, что мы: «Кришна, все, мы тобой привлеклись, мы тебя уже любим». Но Кришна не принимает такого. Он ждет, когда мы сумеем полюбить эту любовь, пролить на него через любовь к его слугам. Вот, видишь, ты сразу... Каждое чувство любви должно исполниться уже, каждое чувство. Да. Чувство любви, все чувства на самом деле принадлежат Кришне, Ришикеше. Он повелитель чувств. Поэтому у нас, если есть какое-то чувство, оно должно быть использовано в служении Кришне. Гнев, там хоть что. Говорится, все можно использовать в служении Кришне, кроме зависти. Поэтому Кришна говорит: «А завистливых и злонравных я отправляю в самые отвратительные формы». Многократно рождаясь среди демоничных людей, дальше. Зависть. Завистливый человек очень опасный. Говорится, завистливый человек, он как змея. Если ему еще проповедуют, то у него больше яду. Завистливый, значит, глупый. Брахмы все вышли из пупка. Кого? Махавишну? Ну какого Вишну? Из какого пупка они вышли? Из чего пупка? Правильно. И еще в начале, значит, КНВ, значит, там говорил, что а Христос, кто же он? Из пупка Вишна. То, что он тоже ищет пудра. Я тоже ищу пудру. Отвечаю. И вы ищу пудру. Чем противоречие? Кришна в Бхагавад-гите говорит: я отец всех живых существ. Всех абсолютно. Каждый может сказать: я ищу пудру, мама меди кумари габи. Ага, мы сама сих нама. Но мы просто не мессии. Мы тоже дети Кришны, но мы не мессии. Но с другой стороны, Прабхупада говорит, у каждого живого существа есть миссия. Просто он под дурное влияние попадает. Сапожники. Великие полководцы, которые все стали сапожниками. Все мы должны были жить в Хастинапуре или нет, на Вайкунтхалоке. Но попав под неправильные какие-то желания, мы сейчас здесь. Вот наша Хастинапура, вот наша Вайкунтхалока. Все так. Дурное общение. Поэтому сегодня общайся со святыми личностями. И только так ты сможешь переплыть океан морского бытия. Общение. Когда вы хотите кого-то спасти, вы должны дать общение. Или поместить, или посоветовать человеку сменить общение. Какое общение? Дать ему возможность общаться с теми, кто так не живет, кто это не ценит и ценит совершенно, исповедует совершенно другие ценности. То есть чей этический нравственный статус совершенно иной. Общение. Узнает, допустим, что бывают преданные, допустим, продвинутые старые. Может быть такая проблема, что люди неуважительно относятся. Может не сильно тогда продвинутые. Это естественно, всегда так все думают. Никто не может миновать этого уровня. Ну, а может он и не сильно продвинутый. Думала лягушка. Ну как у нее, сколько у нее было? Две моих продвинутости или три моих продвинутости? Она сидит лягушка и своей продвинутостью мерит чью-то продвинутость. Орла там. Это смешно. Она всегда будет думать: нет, орел не продвинутый, я вижу. Что-то сочиняет там про какой-то океан, говорит. Не может быть. Я вот вижу лужу, вот это наш океан. Ну что, всегда так происходит. Как вы думаете, что весь мир думает, вот как продвинут Шрила Прабхупада? Они думают, как Ленин был продвинут? Или как Ельцин продвинул. Происходит же, да? Ну вот видите. Как это? Очиститься надо просто. Узнать, кто в чем продвинут. Как Прабхупада говорил, вот у них есть книга Гиннесса, там все продвинутые записаны. Кто громче пукнул, кто больше кружек пива выпил, кто сигарет выкурил больше, у кого самый огромный живот и так далее. Вот все продвинутые. Это книга Гиннесса называется. Их Библия. Это вот их священное писание. И они говорят, общайся только с продвинутыми личностями. Так ты потонешь в этом океане дерьма. Надо сначала узнать, в чем продвинутость. Тогда ты будешь знать, кто продвинут. Поэтому Арджуна тоже не знал, и он сказал, как действуют эти личности, что говорят они, как поступают. Даже Кришна ему сказал, ты пытаешься говорить так, как продвинутый, но скорбишь о том, что недостойно скорби. Значит, он был продвинутым. Так вот мы должны разобраться. А когда мы просто даже не знаем, что такое продвинутый, говорим, а может он и не правда продвинутый, ну значит мы сами задвинутые. Мы должны узнать, что в такой продвинутости. В чем она проявляется? И Кришна говорит, сострадание, милосердие, всепрощение и так далее, и так далее. Поэтому я объявляю знание. Все же, что помимо этого, я объявляю невежество. И нигде он не сказал, тот, кто подпрыгивает, тот, кто орет громче на санскрите, тот, кто худой, кто-то толстый. И он нигде не говорит, женщина, мужчина. Он четко говорит, вот это и есть знание, качество. Никакие внешние атрибуты, он не говорит, тот, кто пяти лепестками крутит, или шести лепестками, нигде он не писал, тот, кто встает в три ночи, он продвинутый, нигде. Все это только для того, чтобы развить вот эти качества. Это и есть продвинутость. Тот, кто беспредельно предан мне, в итоге, вот продвинутый. Изучение вед, аскетизм, чистота, да, и так далее. и желание искать несовершенство в других. Вы сказали, что обеспеченная милость не является нашим. Но четвертый лист, что мы оставили, сказано, что право на предмет служения уже не каждый день, то есть дается. Ну, это вы знаете, как вот, я могу вам сказать, вы знаете, не всем людям выдают права на вождение автомобиля. Но в то же время получить права могут все. Так ведь? Есть противоречия? Как вы думаете, все могут получить права? Ну, как нет? А кто не может? Как, даже инвалидки есть всякие. А слепые, ну что, слепой даже может там какие-нибудь аппараты поставить? Да, вот ты прав, ты сказал, слепые не могут. Ты прав, вот слепые не могут. Поэтому Христос говорит, воистину ты слеп, а он зрячий. И Прабхупада пишет в Бхагавад-гите, когда один слепец ведет других слепцов, все падают в канаву, все падают в пропасть. Поэтому хоть один должен быть хотя бы косым, что ли. И то нормально. Но когда все слепые, еще один кричит, да я вижу, вижу. Чтобы авторитетом быть среди них. Я вижу, вижу, держись за меня. Делай, как я. Я достиг совершенства. Допустим, что бы мы не совершали, принесли. И поднесли. Подносите. Вот в этом-то и проявляется, как бы, разные уровни сознания. Анумая, кто что подносит, и кто что понял, что это означает, что бы ты ни делал, все подноси, как мне. Наделал и поднес. Наделал, выгреб и принес. Все. Мы должны правильно понимать. Поэтому нам нужен учитель, который объяснит нам, что мы можем подносить, и что подносить лучше себе можете поднести. Что Кришна? Если кто-то мне предложит плод, листок, что, какая деятельность должна быть посвящена Кришне? Все может быть посвящено Кришне, но определенным образом. И кем определенным? Кришне. Нужно знать все. Как подносить Кришне, и что подносить, и чего нет. Представьте, вот вы наелись мяса и говорите, все, что я съел, Кришна, это я тебе подношу. Да чего же? Кришна этого не принимает. Кришна не принимает. Иногда вы говорите, что нет, когда есть гнев. Нет, материальный гнев, да. Ну да, иногда возникает гнев. Без причины гнев? Ну, якобы. Вычислить причину его, чтобы как-то поработать над ним, изменить по какому-то привязанному. Ну, это просто якобы вычислили, якобы поработали. Все будет нормально. Если бы якобы это беспричинный гнев, то зачем над ним работать? Причины-то нет. Ну, ты говоришь, без причины. А, это же другое. Ну тогда вот надо прочитать. Бхагавад-гита Кришна говорит. Из вожделения возникает гнев. Причина есть, прямо четко. Вожделение. Что такое вожделение? Желание наслаждаться. Когда мы рассматриваем что-то, какой-то объект с желанием материального. И когда это наслаждение не удовлетворено, то вожделение удовлетворено, тогда возникает от какой-то неудовлетворенности. Поэтому говорится, человек должен достигнуть удовлетворения, умиротворения. Это не умиротворенность. А почему человек не удовлетворен? Есть какие-то желания, которые он не может исполнить материально, он гневается. Все очень просто. Есть гнев трансцендентальный, есть гнев при этом служении, есть гнев мужской вожделение. Мы должны знать, чем, когда мы должны меняться. говорится, когда оскорбляют преданных, когда там духовную часть его поносят, то все, уже не просто гневаться. Несколько предписаний шестых. Либо покинуть это место, либо совершить самоубийство, либо отрезать язык тому, кто это говорит, либо его убить. Языки сложно. Говорит, но если вы ничего этого не можете, просто встаньте и покиньте это место. И в век Кали, говорится, никто не должен так действовать. Нужно просто встать и покинуть это место. Но в прошлой эпохе за это просто убивать. Или если ты не можешь убиться, то сам должен совершить самоубийство. Иначе ты оскорбишься. Сейчас просто встать и покинуть это место. Мы должны знать, что такое оскорбление. Многие говорят, оскорбление, оскорбление. Но сколько я не видел людей, как правило, едва ли один понимает, что есть оскорбление, что есть поправка, что считается оскорблением. Это тоже целая тема. Да? Вы знаете эту историю про Нилу? Это не гадай. У него было вожделение, он привлекся от Мададжи. А Мададжи была предана. И она подумала, у него есть вожделение и больше ничего нет. И она сказала, хорошо, хорошо, я все тебе отдам, если ты будешь собирать пыль со стоп тех, кто повторяет Хари Кришну. И он давай собирать пыль, лишь бы вот получить то, что ее получить. Насобирался пыли, пришел. Она сказала, а теперь корми всех вайшнавов, и я буду твоя. Он накормил, кормил, кормил, кормил, она потом. А теперь пей воду, которую мыли стоп, и ешь останки пищи. И он вообще про нее забыл, и потом она как-то сказала, ну так давай. Он говорит, да ты че, какой ты же? Матаджи, держите себя в руках, сказал. Все, все здорово, уже вожделение так забрать. Матаджи, вы что, этикету не знаете, сказал. И она была довольна, она сделала его преданным. Понимаете? Так вот можно все заняться. Я так немного шутливо рассказал, но суть такая. Говорил, то есть его наставление, то есть что станьте таким же, как я. Да. С другой стороны, говорится, что как бы оскорбить. Это опять зависит от понимания. Как вы понимаете, станьте таким, как я, то есть таким старым. Пойти в гримерную, загримироваться. Похож на шоу? Но это понимание, так сказать, я не знаю. На его уровне. Такое же понимание, что это личности особые, говорят. Я спрашиваю тебя, что правильно, что личность вообще особая. Или, например, Гуру Махараджа говорят, это особая личность. Это спекуляция. Это порождено... Она не способна. Да, я понимаю, это порождено... нежеланием предаться Кришне. Понимаете? Это порождено невежеством, когда мы говорим, ну это же Прохлада Махарадж. Чушь, конечно, я бы был бы Прохладой Махараджи, тоже бы там пел бы у Хирани Кашипу. Ом Наму Нараян. Ну я кто Прохлада? Я Федька Костыльков. С одним глазом. Где про таких написано в Шримад Бхагаватам? Вот и все. Они, это же непонимание, то есть надо дать понимание. Каждый так думает. Это что, видишь, Прохлада Махараджа, это же Шрила Прабхупада, а этот, ну, вот, а этот Гуру Махараджа. Все живые существа на свете. Все. Конечно, играет роль. Вот в этот раз про Павишна Махараджа задавали ученики вопрос, помнишь, да? И он сказал, что те, у кого преданное служение идет легко, так вот как бы хорошо, легко дается все это, просто это говорит о том, что они в прошлом совершали очень много благочестивых поступков. А те, кто находит этот путь очень затруднительным, сложным, он сказал, они очень, она подумала, сказал, они не очень много совершали благочестивых поступков. И сейчас я говорю, ну, конечно, вот все понятно. Он, конечно, только насовершал благочестивых поступков, он сейчас и молотит. А мы не можем, мы все грешники. Так тоже можно понять. И вот такой вопрос подняли ученики Шрилы Прабхупады. И когда Прабхупада им сказал, вот именно это, что просто в прошлом они совершали много благочестивых поступков. А, вернее, ну что, они сказали, так что это? Они такие сразу, а сначала такие сидели, а что это у нас? Потом раз. Это мы что, значит, Саншай много гостей подбил. И Прабхупада так хохотал. Он так смеялся, практически. Ну, он понимал, что перед ним кто-то гейты сидят. Как он писал в письме своему другу. Я хотел нормальных людей получить, а Кришна мне дал. Он поставил многоточие и написал, едва ли их можно назвать людьми. Это, говорит, третий сорт. И мы знаем, же третий сорт не враг вроде, да? Прабхупада сам писал такие письма, когда у него появились первые ученики, что я, говорит, ожидал, что Кришна пошлет мне хоть людей, он говорит. Но это, многоточие, трудно назвать даже людьми, кому он проповедовал. И тут вот эта штука, она так говорит, мы что, в прошлом были великими мудрецами. Прабхупада так смеялся, он сказал, нет, вы не были благочестивы, все вы греховны. А почему же тогда мы стали преданными? Он говорит, я создал ваше благочестие. Это моя беспричинная милость. Таким образом, говорится в 11-й песне Шримад Бхагаватам, что когда люди будут видеть преданных, они будут сжигать последствия своих греховных поступков. Когда греховные поступки уходят, остаются какие? Благочестивые. И они могут предаться, только видя преданных. Вот, видя вы. Просто вы видите какого-то преданного, и все. Это сжигает как. А когда они будут слышать воспевание Хари Кришна Махамантры, даже в гневе они будут создавать свое благочестие. Поэтому преданные так важны, особенно чистые преданные. Видеть даже преданного, это очистится от последствий многих греховных реакций. И у человека пробуждается, благочестие формируется. А когда человек участвует в киртане, говорится, одно совместное воспевание не сравнится с тысячу ашваметха-яги. Представляете, какое одна ашваметха-яги дает? Сколько благочестия. И вот один такой киртан дает. Поэтому кто создает благочестие людей? Кришна, конечно. То есть Шрила Прабхупада, чистые преданные. И Прабхупада приходит и делает людей благочестивыми. Мы даем эти книги. Для чего мы даем эти книги? Почему так важно? Сейчас будет марафон Шрила Прабхупада. Мы что ли сможем создать благочестие? Вот ну-ка свой портрет здесь найдите. Вот. Чтобы люди увидели. Услышали. Увидели. Шрила Прабхупада. Господа Чайтанья. Радха Кришна. Дритараштра. Санджая. Кришна с Арджуной. Карма. Начинают понимать тогда. Только после этого они начинают соображать что-то. Это я что ли? Это кто? Нос у него тут. Это кто? Это мы. Но когда они начинают слышать и читать, поэтому мы так стремимся, чтобы Шрила Прабхупада создал и благочестие. Поэтому мы сдаем книги этим людям. И чем больше мы раздадим им святого имени книг Шрила Прабхупады. Там в книгах мантра, если мы будем говорить мантру, то там Прабхупада. Там Прабхупада. Все эти комбинации звуков туда уже вложены. Это мистический процесс. Даже если вы говорите, русский перевод. Туда вложено то, там дух заложен Шрила Прабхупады. Даже если вы переводите на любой другой язык, дух остается неизменным, форма меняется. Какие-то, может быть, искажения. И Прабхупада говорит, может быть, мой перевод, сам даже Прабхупада про свой собственный перевод пишет прямо сначала. Может, мой перевод изобилует какими-то неточностями, погрешностями. Может быть, он несовершенен по форме, но дух Бхагавата я передал неизменно. Поэтому дух, мы-то, может быть, совершенно по форме можем что-то передавать, но мы ради формы искажаем дух. Понимаете? А Шрила Прабхупада исказил даже дух, форму только для того, чтобы сохранить дух. Потому что дух всегда важнее формы. Понимаете? Дух. Поэтому это называется духовная жизнь. Мы не должны исказить духовные ценности. Не должны спуститься до того, чтобы книги для нас становились неважными, распространять книги и славу проповедовать. А важным стало, так сказать, распространять именно просад. Это центральное место. Еще фудфумани. Распространение food for life, просад, это означает бесплатная раздача пищи на самом деле. И грехаски только занимаются продажей просада. грехасы. Нету никаких, есть либо брахмачари, либо грехасха, либо ванапрасха, либо... Но в наших храмах появились брахмачари-грехасхи. Ни в одном священном писании вы не увидите такого вашего. Но мы знаем, мы говорим, мною создано 5 ашрамов. Брахмачари, брахмачари-грехасхи, грехасхи-грехометхи, ванапрасхи-многоженцы. Еще что-нибудь. Какие-то новые ашрамы, новые правила, что-то такое там появляется. И ИСККОН тоже не лишен такого новшеств, new modern какого-нибудь. ИСККОН тоже много такого появляется, что такого что-то не в шастах. А у нас есть. Видели, как мы продаем? У них нету, а у нас есть. Мы можем так дух исказить и открыть великое движение распространения булочек, которые все надкусил Шрила Прабхупада. И сделать, сказать, прихат Вриндаванга — это распространение булочек. Откроем сейчас марафон Шрила Прабхупады по распространению булочек или брошюрок МГУ по Армагеддону. Или как-то по апокалипсису. Проведем 1000 лекций, что надо бежать в деревню. Вместо того, чтобы провести 1000 лекций, где люди могут воспевать святое. Нужно многое, что это зависит от степени нашего сознания Кришны. Нашего сознания Кришны. Что? Где я говорю? А печени? Про печень-то где я говорю? Я о лечении ничего не говорю. Зачем тогда им говорить? Повторяйте мантру, у вас будут осложнения. Просто надо повторять. Это благоприятно для сознания. Не обязательно говорить, что это будет. Если вы видите, что люди как бы... смотрите, врач, она видит, что у них серьезная болезнь, что... и она говорит, повторяйте мантру. Это не совсем как бы правильно. От кого мы получаем эту мантру? Понимаете? Это тоже... Вот почему же мы получаем мантру от духовного учителя? На самом деле говорите, что пока человек не получил посвящение, его махамантра работает только на уровне очищения кармического. Но любви к Богу еще она не дает. И только после посвящения махамантра начинает работать. Почему? Точно так же здесь. То есть люди, это как, ну, они связывают просто свои кармические реакции с воспеванием святого. Иногда говорится, что процесс бурных реакций начинается. То есть как бы человек воспевает, и какие-то проблемы начинают сваливаться. Иногда так тоже бывает. Почему? Потому что карма быстро реализовываться начинает, еще в ослабленной форме. И то, что должно было за 20 лет совершиться, там в 50 раз меньше, но случается с человеком за 2 года. Что предпочтете? Растянуть более суровую на 50? Или в 50 раз ослабленную за 2 года? И потом спокойно это все действовать. И вот для людей всегда в этот выбор тоже стоит. Потерпеть или вот... Представь, ты пришла к зубному врачу, тебе немного оттянули зубку, зуб этим, и сказали, ну все, завтра дальше дотянем. Еще немножко потянули. Послезавтра повернули уже. И так, наверное, постепенно. Потом ты приходишь, уже челюсти нет. И вот она сама отпала. Тут нужно есть многие тонкости, щекотливые моменты таких, что в одном месте это сработает, поскольку Кришна, человек так искренне. Вот они были так искренне, поэтому там многие на самом деле люди стали преданы. Они были очень искренни. И Кришна помог им, они так хотели дать Кришну. А этот человек как бы просто хочет дать себя и эксплуатировать махамантру. Повторяйте махамантру, и вы вылечитесь, чтобы потом все говорили, вот это он нам дал, Кришна. То есть это тоже много нюансов, много факторов нужно учесть. Очень много. Прабхупада пишет, что можно 10 тысяч жизней жить в храме, повторять Хари Кришна мантру и никуда не продвинуться. Тоже вроде противоречие. Есть поэтому эти воспевания. Нама парадха, нама абхаша, шутха нам. То есть воспевание в оскорбительном настроении, воспевание в нейтральном, воспевание в чистом. Мы должны достигнуть чистого воспевания. Но в то же время, говорится, если мы будем в гуне благости воспевать, что такое? Продолжительно, постоянно и непрерывно, то постепенно мы избавимся от всех видов оскорблений. Своим постоянством. Поэтому есть этот шлок. Намапаратха юктанам, наман ева харантега. Авишранти праюктанам, тям таннабартьям харамича. Если даже человек, намапаратха юктанам, даже если человек повторяет с оскорблением, он должен продолжить свое воспевание. И непрерывностью он постепенно избавится от всех видов оскорблений. Я помню даже одна такая одноименная преданная, не буду называть ее святое имя, она собирала больных и говорила, давала книги и говорила, если будете долго держать больному органу, он излечится. Ну люди что, простые, набрали книг и держали. Кто-то, кто-то. У некоторых геморрой был. И ничего не излечивалось. И тогда они подняли бунт. Что сделаешь? Посчитали ее мошенницей, обманщицей. Начали выступать. В защиту больных, обманутых. Санкельданщиками. Ну, лучше, конечно, давать людям, которые, говорится, есть одно из видов оскорблений святого имени. Это проповедовать неверующим. Мы можем как бы забыть об этом, начать всем впихивать все. И тем самым даже не заметим, как уже начинаем сами сходить относиться к тому, что мы там сходим. Понимаете? Должно быть очень внимательно. Столько есть людей, которые принимают сознание Кришны, просто им как бы не в правильной форме подают просто. Вот я слышал это сколько раз? Здесь, в этом городе, президент говорит, да здесь кого одни демоны, здесь бесполезно проповедовать. В Красноярске я приехал и говорю, надо здесь проповедовать. Они говорят, да здесь уже всем проповедовали, бесполезно здесь, никто не придет на ваши, ни на лекции, здесь одни демоны остались. Преданные уже все здесь. Ну посмотрите сколько. А вы верите, что еще есть в 1000 раз больше, чем у вас вот сколько? Надо просто проповедовать, надо давать эту форму. А то мы как в той сказке. Лисе дали в кувшине кашу, прославили кашу. Ой, каша такая вкусная, приходи к нам, лиса, туда-сюда. Лиса пришла, и там этот бак-то раз, ей в кувшине. Оно и так, и никак. И она рассердилась и ушла. Мы говорим, о, журавль, приходи к нам, ну, каша у нас, нектар просто преданности, прямо наваленький. И ему на блюдце, и он этим клювом, бин-бин-бин-бин, психанул, плюнул в эту кашу и ушел. Мы же должны каждому в нужной форме показывать. Лисе в блюдце, журавлю в кувшине, потому что он туда может засунуть. А мы так все с этим... Мы раздали 1000 блюдцев журавлям и 3000 кувшинов лисам. И все эти 3000 журавлей стали нашими врагами, и лисы, так сказать, нами неудовлетворены. А мы такие гордимся, галочку ставим. Да столько роста на. Ну так мы же должны понимать, кому что дать. Учитывать природу этих людей. Природа лисы с блюдца есть. Поэтому в такой форме надо понимать. Природа журавля, то есть уши. Природа в медведе, в бочке. Чтобы такую дырку сделать. Или в виде улья ему подать это все. Пожалуйста. Буквально выходит не все. Это значит, никто не выходит. Буквально выходят не все. Да нет, просто журавль не будет брать в тарелке. Вы с тарелкой бежите, он говорит, не надо, иди отсюда, Кришна. А как вы узнали? Да кто в тарелке еще может принести? Поэтому, если они в тарелках носят, они только собирают, допустим, лис. Кто-то лисом что-то пробовал. Потому что он все время с этой тарелкой ходит. А кто-то с кувшинами все. И когда он бежит к какому-то, кто с кувшинами, не понимает, он говорит, да иди отсюда. Наверное, все такие. Нет, надо просто найти, кто в такой форме. Но когда вы универсальны, когда вы только начинаете с человеком говорить, тут же природа его видите, и сразу ему на тарелке. Раз там, кому-то на кувшине. И вы можете и так подавать, и сыграть. Но это же внутренний. Конечно. Но сначала-то хотя бы надо лис накормить. Муравлей. Так, надо знать, где лисы, где муравьи, где кто. Поэтому некоторые у нас инкертанщики, они по заводам специализируются. Братва, тут книги путевые! Кто-то приходит в Академию наук. Здравствуйте. И там совершенно по-другому. Квалификацию у всех, и те, и другие достойные личности. Потому что тот, который приходит к ученым, он не может с рабочими. Здравствуйте. Здравствуй, дружок. Все, не могут ничего. Поэтому у всех разная квалификация. Надо поместить каждого в соответствии с его квалификацией. Конечно, выполняться. Для этого мы слушаем, для этого мы читаем. Для этого мы слушаем, читаем, общаемся с теми, кто уже проповедует разные категории людей. Мы же видим, человек, умеющий проповедовать всем слоям населения. Ученым, там, интеллигенции, рабочим, жуликам, пьяницам, наркоманам, проституткам, зверям, птицам, насекомым, микробам, деревьям. Преданное служение так благотворно, что если преданный повторяет Хари Кришна мантру где-то, говорится, что он должен повторять громко, потому что все получают благо. Микробы, тараканы, мухи, все получают, деревья. Поэтому Махапрабху говорит, что надо повторять Хари Кришна громко, потому что все получают благо. Независимо ни от чего. Но если чисто его повторять, тогда вообще все тараканы будут сразу. Все мухи. Но это приносит благо, несомненно. В этом объясняется. Все священники. Шримад Бхагавад Гита класс. Ки джай, Шри Прабхупада, ки джай. Спасибо большое. Шанджана Махарадж, ки! Я не вижу всегда. И вот здесь вопрос, когда говорили о необычности моей. Я могу вам сказать, что необычен гуру. Необычен. Юра. Где Юра? Юра. Вот тебя тут преданные. И божество. Я. Преданные. Божество. И я. И я. И я. И я такой уже. То есть они мне поручили поручить тебе скромный подарок, просадный торт. Поблагодарить тебя за твое служение, за твое бескорыстие, за твою преданность. Надеяться, они не потеряют твое общение. Потому что делать то, что делаешь ты, они не хотят. Поэтому они так хотят тебя прославить, чтобы ты никуда не делся. Когда здесь будет грязно, противно и уныло. Ну, если серьезно, да? Ну, между прочим, я не шучу. Мне кажется, что некоторые как раз вот это и преследуют просто. Но если серьезно, я вот тоже в прошлый раз, они как раз на Юрию говорили на совете. Прабхупада давал целую лекцию, он называл Бхакта Джон и Бхакта Пол. Что пока, говорит, в ИСКОН есть Бхакта Джон и Бхакта Пол, кто такой Бхакта Джон? Это тот, кто делает то служение, которое все считают для себя грязным. Кто такой Бхакта Джон? Это который самый последний ложится спать, потому что он убирается за всеми. Бхакта Джон — это тот, кто моет туалеты, чистит картошку, Бхактаполк – это тот, кто не отказывается ни от какого служения, и никогда его никто не замечает и не награждает. Пока в Искон есть Бхакти Джонни Бхактаполк, мы сможем распространять сознание Кришны по всему миру. Джай! Юра, Хари Бол, ты этот Бхакти Джонни Бхактаполк. Серьезно, в одном лице Хари Кришна. Да, да.